Сева охранял сон Митяя и страшно злился, когда Влас Петрович в разговоре с ним или со Стеллой неосторожно повышал голос. Тогда он шикал на этих двоих, разве что не скалился, как Горыныч. Они виновато улыбались, переходили на шепот, а он снова устремлял взгляд на Митяя, стараясь по движению глазных яблок угадать, что именно тому сейчас снится. Сторожил, охранял, а все равно упустил тот момент, когда Митяй проснулся. Кажется, отвел взгляд всего на мгновение, а тут уже открыл глаза, сел. «Ну что?» – спросил Сева, страстно ожидая и боясь услышать ответ. «Ты ее видел?» «Проснулся?» К Митяю подошел Влас Петрович, а следом и Стелла. Стелла ничего не знала про эту... особенность Митяя. Сева задумался. И как он теперь станет рассказывать? Может быть, попросить дамочку выйти из собственной комнаты по прихоти каких-то пацанов? Решить эту дилемму Сева не успел. В дверь тихонько поскреблись, все они разом вздрогнули. Стелла вопросительно посмотрела на Власа Петровича. Тот приложил палец к губам, давая им всем понять, что необходима тишина. А Стелли кивнул. Она улыбнулась в ответ, на цыпочках прошла к двери. Сева глянул на настенные часы. 5:00 утра, рановато для гостей. Если только... «Кто там?» – спросила Стелла сонным голосом. Все-таки актрисой она была хорошей. Сева понял это тогда, когда наблюдал, как Стелла учит Власа Петровича правильно двигаться. Наверное, ей что-то ответили, просто они не расслышали. Как бы то ни было, а Стелла распахнула дверь, впуская в квартиру дядю Гришу и Соню. Оба они выглядели смертельно уставшими, а Соня еще и клацала зубами то ли от холода, то ли от чего-то еще. Митяй сорвался с места, стоило ему лишь увидеть этих двоих. Отца он обнял порывисто, не стесняясь своей радости, а Соню... А на Соню он просто смотрел и хмурился. Любой другой подумал бы, что Митяй за что-то на нее злится, но Сева не был другим, он был его единственным другом и понимал, не злится, просто не знает, какие слова подобрать. «Ты как?» – спросил он наконец, а Соня вдруг тихо всхлипнула и уткнулась лбом в его тощую грудь. Кажется, она плакала. Она плакала, а Митяй стоял, свесив руки вдоль тела и побелев лицом. В глазах его читались несвойственные ему беспомощность и сомнения. Наконец он решился и осторожно прижал Соню к себе, даже по волосам погладил, глядя на Севу поверх ее плеча. Сева ободряюще улыбнулся в ответ. «Мол, радуйся, старик, твоя девушка жива, она с тобой, а моя... А про мою, я надеюсь, ты мне скоро расскажешь». Наверное, они бы так и стояли целую вечность, если бы не Стелла. Стелла ласково коснулась Сониного плеча и тут же нахмурилась. «Дорогая моя, ваша одежда насквозь сырая. Неудивительно, что вы дрожите, как осиновый лист. Сейчас я согрею вам воду и приготовлю сухие вещи. Дмитрий, отпустите ее ненадолго». Митяй глянул на Стеллу осоловелым взглядом. Наверное, никто раньше не называл его так официально. Наверное, он даже не сразу понял, что обращаются именно к нему. Соня высвободилась из его объятий сама, благодарно улыбнулась Стелле, которая тут же ухватила ее за руку и увлекла за собой. «Что?» – спросил Влас Петрович, севшим от волнения голосом. «Я опоздал», – дядя Гриша покачал головой. «Они убили всех, кто был в то время в отряде». Влас Петрович стиснул челюсти, тяжело опустился на стул. «Это я виноват», – сказал едва различимо. «Это они виноваты, товарищ командир», – резко оборвал его дядя Гриша. «Слышишь ты меня? Они, а не ты. И не смей себя винить, даже если бы ты остался». «Влас», – его голос смягчился. «Их было слишком много. Карательный отряд. Ты же должен понимать». «Тётя Шура?» – спросил Сева тоже шепотом. В ответ дядя Гриша покачал головой. «Зосимович?» – также шепотом спросил Митяй. Его бледные щеки пылали. «Никто не спасся. Кроме Сони и...» Дядя Гриша вдруг замолчал. «Лида? Что с Лидой?» Влас Петрович поднял голову. «Она тоже?» «Я не знаю. Я надеюсь, что она еще жива». На поросших сизой щетиной щеках дяди Гриши залегли глубокие тени. Их с Соней не было в отряде, когда напали каратели. Ближе к ночи у них получилось добраться до Видова. Они остановились в домике пасечника. Лида ранена. На нее напала собака одного из этих гадов. Соня пошла за водой, а когда вернулась, Лиды в домике уже не было. Лиды не было, а следы борьбы были. Ее похитили. «Упыри?» – спросил Влас Петрович, и Сева в который раз подивился той легкости, с которой он поверил в то, во что не должен был верить никогда. «Упыри не похищают», – дядя Гриша взъерошил свои непослушные волосы. «Упыри жрут на месте». На его лице появилась гримаса боли, и Сева своей новой обострившейся вдруг изнанкой понял, что дядя Гриша не просто переживает за Лидию, он ее любит. «А кто тогда? Фрицы?» – спросил Митяй. Этот ничего не чувствовал и не замечал. Этот рассеянно разглядывал свои раскрытые ладони, которыми всего пару минут назад гладил по голове рыдающую Соню. «Курт Вольф», – выдохнул Влас Петрович и выбил из пачки папиросу. «Если ее забрал Вольф, то Гриня!» Он принялся лихорадочно щелкать зажигалкой в попытке закурить. «Молчи!» – почти выкрикнул дядя Гриша. «Ты должен знать!» Влас Петрович прикурил папиросу, руки его едва заметно подрагивали. «Ты должен быть готов. Вольф не человек, он самый настоящий садист. Я думаю...» Дым заполнил комнату. «Я надеюсь, что он не убьет ее сразу. Но, Гриня, мы должны поторопиться». Влас Петрович закрыл глаза, словно ему было больно видеть дядю Гришу. «Я все решу», — сказал тот. «Я не позволю». «Ты взял след?» – спросил вдруг Влас Петрович, как-то странно спросил, как будто дядя Гриша был гончей или ищейкой. «Потерял. На подступах к гремучей лощине. Там сложно... сложно сосредоточиться. Но я попробую пробраться в усадьбу». «Уже светает». Они не заметили, как в комнату вернулась Стелла. «Нам нужно обсудить план действий. Наш окончательный план. Он ведь у нас уже есть?» Она внимательно посмотрела сначала на Власа Петровича, потом на дядю Гришу. Ответить ни один из них не успел. Их опередил Митяй. «Есть информация». «Информация?» Стелла изумленно изогнула брови. «Откуда и когда, Дмитрий?» Сева знал откуда и знал когда. Севе не терпелось услышать эту информацию. Но Митяй смотрел не на него, Митяй вопросительно смотрел на Власа Петровича. Ждал разрешения, потому что разрешение это позволяло ввести в круг немногих посвященных еще одного человека, еще одну женщину. Влас Петрович вздохнул, искоса глянул на дядю Гришу. Тот едва заметно кивнул, вероятно, давая добро и ему, и Митяю. «Стелла», – заговорил Влас Петрович очень медленно и очень осторожно. «Слушаю вас внимательно, Влас». Она больше не улыбалась, она и в самом деле была внимательна и сосредоточена. «Я чего-то не знаю?» «Боюсь, вы многого не знаете». «Но вы мне сейчас расскажете?» «Расскажем. Но вы должны пообещать». «Я умею хранить секреты, Влас Петрович». Стелла нахмурилась. «Это не секреты». Он тоже нахмурился. «Это очень странное. Я бы сказал, невероятная информация». «Насколько невероятная?» «Настолько, что вы можете в нее не поверить». «Давайте вы сначала попробуете, а потом я решу, верить вам или не верить». «Нет». В их диалог вдруг вмешался дядя Гриша, взгляд его был полон мрачного огня, ничего общего с тем дядей Гришей, которого они раньше знали. «Что нет?» – удивилась Стелла. «Вы должны решить сейчас. Либо вы верите нам безоговорочно, либо мы выводим вас из операции». Она размышляла недолго, считай, вообще не размышляла. «Я верю», – сказала, глядя не на дядю Гришу, а на Власа Петровича, а потом велела. «Ну же, рассказывайте». Рассказывать, видимо, надлежало именно Власу Петровичу, потому что дядя Гриша снова едва заметно кивнул и отступил в тень. «Вы говорили, что по городу поползли слухи». Головин решил начать издалека. «Про странные убийства, про... упырей». «Говорила. Слухи ходят». Стелла уселась напротив него, закурила свою тонкую вкусно пахнущую папироску. «Всякая дичь про... вурдалаков». «Так вот, это не слухи». «Про вурдалаков?» Стелла глубоко затянулась. «Да, в гремучем ручье было их...» Головин задумался. «Их гнездо. Это долгая история, пока просто примите как данность». «Те трупы...» Зрачки Стеллы расширились. «Немецкие солдаты с оторванными головами». «Нет, это не упыри». Влас Петрович покачал головой. «Это Горыныч. Другое существо». Стелла молча кивнула, мол, продолжайте, товарищ командир, а уж я посмотрю, верить вам или нет. «Упыри — это семейство фон Клейстов. Сам Отто фон Клейст, его сестра Ирма и старший брат». «Не было никакого брата». Стелла помахала рукой перед лицом, разгоняя облачка папиросного дыма. «Я бы знала». «Вы не знали. Брат был. Просто его физическое и душевное состояние было таким, что фон Клейст предпочел скрыть его существование». «Один момент». Стелла подняла вверх указательный палец. «Когда вы говорите про упырей. Упыри. Это ведь образное выражение, да? Все фашисты упыри». «Это не образно. Это буквально, Стелла». «Упыри, которые пьют у людей кровь?» «Да». «Митяй, ты бы мог?» Влас Петрович посмотрел на Митяя, тот тяжело вздохнул и потянул вверх рукав рубахи, демонстрируя Стелле след от укуса. «Я был его подопытным кроликом», — сказал он мрачно. «Фон Клейста?» — Стелла побледнела. «Да». Митяй одёрнул рукав и тоже отступил в тень, как и его отец. «И теперь вы?» — Стелла не договорила. «Нет», — сказал за Митяя дядя Гриша. «Он? Нет». «А кто тогда да?» — спросила Стелла. «Есть те, кто стал упырём?» «Есть. Половина моей деревни». «Хорошо», — Стелла кивнула. «Тогда объясните мне, пожалуйста, почему половина деревни превратилась в вурдалаков, а ваш сын остался человеком? Я должна понять механизм, найти логику в вашем рассказе». «Вурдалаками, как вы изволили выразиться, становятся те, кто умер от рук». Дядя Гриша горько усмехнулся и сам себя поправил. «Кто умер от вампирских клыков? Они умирают, их хоронят, а потом они... выбираются». «Из могил?» «Из могил, из-под земли», — сказал Влас Петрович. «Я видел братскую могилу во враге у гремучего ручья, ту самую, куда немцы сбросили тела своих же солдат. Часть из тех, кого там похоронили, выбрались на следующий день». «Они выбрались вурдалаками?» Стелла погасила папиросу, откинулась на спинку стула. «Вы уверены, Влас Петрович?» «Мы уверены», — сказал Сева. «Мы уверены, потому что нам с Митяем и Соней пришлось от них отбиваться в гремучей лощине». «Влас, покажи ей», — попросил дядя Гриша. «Лучше один раз увидеть». Влас Петрович устало потер глаза, загасил папиросу, вышел в прихожую. Стелла проводила его заинтересованным взглядом. Вернулся он с вещмешком в руках, рассеянно оглядел стол, сдвинул в сторону чашки с кофе и пепельницу, расстелил в центре газету, положил на нее череп Клауса фон Клейста, сказал чуть виновато: «Вот». На мгновение на лице Стеллы отразились испуг и омерзение, но довольно быстро на их место пришло любопытство. Она долго и внимательно рассматривала череп, даже чиркнула кончиком ногтя по одному из клыков. «Это точно не бедный Йорик», — сказала наконец. «Кто?» — спросил Митяй недоуменно. «Я потом тебе расскажу, сынок», — пообещал дядя Гриша. «И не реквизит». «Поверьте, я разбираюсь в таких вещах». Стелла подняла взгляд на Власа Петровича. «Сейчас гораздо важнее, поверите ли вы нам, Стелла Витольдовна?» – ответил тот. «Это чей?» – Стелла покосилась на череп. «Клауса фон Клейста. Его убил Отто фон Клейст». «Их можно убить?» – деловито спросила Стелла, и с этого момента стало ясно, что она с ними. «Обычных упырей можно. Мы вас потом научим», – сказал Влас Петрович с мрачной ухмылкой. «А теперь скажите, правильно ли я поняла, что эти вурдалаки – побочный продукт? Главным в иерархии все равно остается тот, кто их создал. Фон Клейст?» «Совершенно верно», – Влас Петрович кивнул. «Григорий и ребята были в гремучем ручье, когда вся эта чертовщина началась. Они все видели своими собственными глазами. Ирма фон Клейст мертва, так ведь, Гриня?» Стелла бросила на дядю Гришу быстрый взгляд, во взгляде этом проскользнуло какое-то веселое изумление. «И теперь остался только один главный упырь, правильно я вас понимаю? Отто фон Клейст плодит вурдалаков ради собственного развлечения?» «Отто фон Клейст слишком осторожен, чтобы привлекать внимание к своей персоне», – Влас Петрович покачал головой. «Тогда что-то не сходится». Глаза Стеллы горели лихорадочным огнем, выглядела она так, словно бы была слегка во хмелю. «Что не сходится?» – спросил Головин. «Если Отто фон Клейст осторожен, а вся его родня упокоилась, то получается, что есть еще кто-то, еще один упырь». «Нет», – как-то слишком поспешно ответил Влас Петрович. «Больше никого не должно быть. Насколько я понимаю, там очень сложный механизм обращения. Провернуть этот трюк с обращением получилось впервые за столетие», – поддержал его дядя Гриша. «Это как-то связано с гремучей лощиной. Есть в здешних местах какая-то особенная сила». «Для упырей?» «Для разных необычных... тварей». «А я знаю. Мне рассказывала Зиночка. В детстве она жила в этой вашей деревне, в Видове. Детей не пускали в усадьбу. Но разве же Зиночке можно что-то запретить?» «Зиночке нельзя», — подтвердил Влас Петрович и поскреб свой уже поросший щетиной подбородок. «Так вот, она рассказывала, что слышала там на дне лощины какой-то странный звук, говорила, что кости от него вибрировали». Стелла покосилась на череп Клауса. «Уберите это, пожалуйста. Я уже удовлетворила свое любопытство». Головин сунул череп обратно в вещмешок. «И когда выйдет из ванной Соня, обязательно надо помыть руки», — сказала Стелла задумчиво. «Неизвестно, какая тут может быть зараза». «Он уже не заразен», — заверил ее дядя Гриша, но Стелла осталась непреклонна. Она не стала дожидаться Сони, ухватила Власа Петровича за рукав, потащила мыть руки на кухню. «Но что ты видел?» – тут же спросил Сева у Митяя. «Она жива?» «Жива», – Митяй кивнул. «Штольц колет ей лекарство, чтобы она все время спала, и выкачивает кровь». «Вампиры не могут пить кровь мертворожденных», – сказал дядя Гриша задумчиво. «Она для них смертельное искушение и смертельный яд». Сева хотел было спросить, что за мертворожденные, но Митяй его опередил. «Наверное, чтобы не было искушения, ее и держат в ящике. Ящики из бронированного стекла». «Кого?» Они не заметили, как вернулись Стелла и Влас Петрович. «Танюшку», — сказал Митяй мрачно. «Фон Клейс держит ее в гремучем ручье, в таком похожем на стеклянный гроб ящике». «Ты знаешь, где именно?» – спросил Влас Петрович. «Почему в ящике?» – спросила Стелла. «Мне кажется, это в подземелье, в той самой лаборатории под сгоревшей часовней». Митяй, похоже, решил отвечать только Головину. «Почему стекло бронированное?» – спросил Сева. У него было с десяток вопросов, но именно этот сейчас казался самым важным. «Потому что она однажды почти проснулась, еще до того, как ее гроб накрыли той крышкой», — Митяй говорил, и в остервенении скреб запястье, словно след от упыриного укуса нестерпимо зудел. «Почти проснулась и попыталась сбежать?» — спросил Влас Петрович. У нее нет на это сил. Но у нее получилось запустить чем-то в дверь. Я видел вмятину». «Вы хотите сказать, что на это у нее сил хватило?» Стелла вернулась за стол, брезгливо двумя пальцами смахнула на пол газету. Митяй снова ничего не ответил. Сейчас он разговаривал только с теми, кто мог его понять, не задавая лишних вопросов. «Они выкачивают из нее кровь и пичкают лекарствами, чтобы она не просыпалась и не сопротивлялась. Но этот... Штольц сказал, что с каждым разом лекарство необходимо все больше и больше, что Танюшка сопротивляется, что большая доза лекарства может ее убить». Он яростно зарычал, вонзая ногти себе под кожу. Дядя Гриша успокаивающе положил ладонь ему на плечо. «Мы забрали почти все лекарства для наркоза во время налета на госпиталь», — сказал Влас Петрович. «Штольц так и сказал, что лекарство осталось только на сутки. А этот гад сказал, что если не будет возможности удерживать ее лекарствами, нужно будет сделать ей какую-то операцию». По худому запястью Митяя потекла струйка крови. «Штольц сказал: лоботомия. Что такое лоботомия?» Он обвел присутствующих требовательным взглядом. «Кто-нибудь знает?» Лицо дяди Гриши исказило гримаса боли. Он убрал руку с Митяева плеча, отступил к окну, повернулся к ним всем спиной. «У тебя кровь», — сказал Влас Петрович сухим неживым каким-то голосом. Митяй рассеянно посмотрел на свою разодранную руку. Они все посмотрели. Кровь сочилась не только с царапин на запястье. Она проступала из свежих ран на правой ладони, словно бы все это время Митяй сжимал в кулаке осколки стекла. «Нужно перевязать». Стелла бросилась на кухню, вернулась с полотенцем, которое сунула Власу Петровичу. «Порви на ленты». Головин послушно выполнил приказ, и Стелла быстро и ловко перебинтовала руку Митяя. «Откуда?» – спросила потеряна. «Откуда эти раны и эта информация?» «Телепатия», – ответил дядя Гриша, не оборачиваясь. Его собственный голос тоже казался неживым. «У них с Танюшкой телепатическая связь. Это трудно объяснить. Но если вы поверили в упырей, вам будет несложно поверить в такую мелочь». «А девочка? Чем она так ценна для фон Клейста? Почему ее кровь опасна для упырей?» «Это долгая история. Мы вам потом расскажем. Влас, дай закурить». Влас Петрович выбрался из-за стола, выбил из пачки папиросу, подошел к дяде Грише, вложил папиросу в протянутую руку. Севе показалось, что пальцы дяди Гриши мелко подрагивают. «Ты как?» – спросил шепотом. «Нормально, товарищ командир. Справлюсь». Это был странный разговор. Никогда дядя Гриша не давал повода заподозрить себя в кисейности и излишней трепетности. Он был настоящим мужчиной, на которого Севе хотелось равняться даже сильнее, чем на Власа Петровича, а тут такая непонятная чувствительность. «Значит, расклад у нас такой», — сказала Стелла задумчиво. «Бороться нам предстоит не просто с фашистами, а с фашистами-упырями. Я правильно обрисовала ситуацию?» Для женщины, всего несколько минут назад узнавшей о существовании упырей, держалась она с поразительным хладнокровием, но Сева мог думать сейчас только об одном. «Да», — сказал Влас Петрович, «и на разработку плана у нас осталось полдня». «Я не могу столько ждать», — сказал Сева и сам подивился тому, как спокойно прозвучал его голос. Наверное, потому что он уже принял решение. «Она не может столько ждать. Она не выдержит этих пыток». «Она выдержит», — сказал Митяй, как ему показалось, с жалостью. «Ей помогают». «Кто?» — спросили они все разом. Даже дядя Гриша отвернулся от окна. «Стенная башка. Он делится с ней, не знаю чем, но вроде как жизненными силами». «Костяная башка и жизненные силы?» В голосе дяди Гриши послышались недоверчивые нотки. «Тебе он тоже однажды помог продержаться», — сказал Митяй. «Ты просто не помнишь, а мы с Севой видели. Сева, скажи». «Что еще за костяная башка?» — спросила Стелла растерянно. Ей никто не ответил. Они больше не желали тратить время на объяснения. «Горыныч в усадьбе?» Дядя Гриша вернулся к столу, но к Митяю не подошел, остановился за спиной у Севы. «Нет, только башка. Там такая история. Я потом расскажу. Но мне кажется, я придумал, как можно попасть прямо в подземелье». «Рассказывай», — велел Влас Петрович. «Думаю, нам все равно понадобится ее помощь». Митя кивнул на Стеллу, и та изогнула губы в саркастической усмешке. «К вашим услугам». «Им нужен мастер». Сарказма Митяй не услышал, он вообще никогда не обращал внимания на такие мелочи. «Кто-то из местных, кто умеет управляться с замками. Упырина». Он болезненно поморщился, потянулся к перевязанному запястью, но отдернул руку. «Упырина боится, что Танюшка очень скоро сможет сдвинуть крышку этого своего гроба. Он сказал, что нужны металлические скобы и замки, велел Штольцу найти специалиста». «Я пойду». Сева порывисто встал из-за стола. «Стелла Витольдовна, вы же можете шепнуть коменданту, что у вас есть знакомый специалист? А это ваша Зиночка меня загримирует. Ну, морщины нарисует, бороду приделает. Я знаю усадьбу, я справлюсь». Стелла смотрела на него с сомнением и, кажется, с жалостью, но ответить не успела, снова заговорил Митяй. «А потом этого мастера отведут к фон Клейсту как лишнего свидетеля. Представляешь, что с ним станет? Плевать!» Ему и в самом деле было плевать на все. Он и так слишком долго ждал, он позволил Танюшке страдать в этом упырином логове. «Пойду я», — сказал Влас Петрович. «Меня даже гримировать не надо». «Пойду я, товарищ командир». Голос дяди Гриши звучал едва слышно, но они все разом устремили на него взгляды. «Меня надо гримировать, но у меня есть определенные навыки. Я единственный из вас разбираюсь в замках и запорах». «Гриня!» Влас Петрович шагнул было к нему, но дядя Гриша остановил его взмахом руки, сказал каким-то особенным, кажется, только им двоим понятным тоном. «У меня еще много тузов в рукаве, Влас. Гораздо больше, чем у тебя. И шансов вытащить девочку и выйти из подземелья живым у меня значительно больше, чем у любого из вас». Сева думал, что Влас Петрович начнет спорить, они почти всегда о чем-то спорили с дядей Гришей. Но тот вдруг отступился, кивнул, соглашаясь. «Вот и хорошо». Дядя Гриша тоже кивнул. «А ты пойдешь в усадьбу вместе со Стеллой?» «В качестве кого?» – спросил Влас Петрович. «В качестве настройщика инструментов», – сказала Стелла и улыбнулась. «В усадьбе есть фортепиано. Я скажу, что мне нужен настройщик». «Я ничего не смыслю в настройке инструментов», – проворчал Влас Петрович. «Как и большинство из тех людей, кто соберется в усадьбе. Я ведь прима». Стелла снова улыбнулась, на сей раз капризной, неприятной даже улыбкой. «Я могу себе позволить некоторую блажь. А настройщик — это не блажь, а необходимость. Я проведу тебя в усадьбу, а дальше мы станем импровизировать». «Я не люблю импровизации», — Влас Петрович поморщился. «А я люблю». Стелла послала ему воздушный поцелуй. «Я королева импровизации, поверь». «Вот этого-то я и боюсь», — сказал Головин, но Стелла предпочла его не услышать. «А мы?» — спросил Митяй. «А вы будете действовать, как мы и договорились», — сказал дядя Гриша. «Будете ждать нас снаружи? Нам понадобится ваша помощь. Скажи, Митяй, Горыныч нам подсобит?» «Боюсь, что нет», — Митяй покачал головой. «С Горынычем приключилось...» Он на мгновение задумался, а потом продолжил. «Если бы я не знал, что он бессмертный, я бы сказал, что он умирает». «Умирает?» — дядя Гриша нахмурился. «Кто такой этот ваш Горыныч?» — спросила Стелла. «Там какое-то упыриное колдовство. Я знаю, зачем фон Клейст приказал собрать кости своего брата. Он их сжег, а потом на том же костре сжег Танюшкины волосы. Этот пепел...» Митяй зажмурился, рука его снова потянулась к повязке. «Упырь рассыпал его по периметру усадьбы. Горыныч не может переступить черту. Сева, ты помнишь, как было там на месте аварии? Там, где пожарище от сгоревшей машины? Сева помнил. Горыныч сторонился всего, что было связано с огнем и пеплом. Вот. Митя кивнул. Горыныч пробовал. Мне башка показывал. Не спрашивайте как, все равно не смогу объяснить. Но он пробовал. Получилось только у башки, потому что он еще более неживой, чем Горыныч. А от самого Горыныча остались только... Митя поморщился, как от боли. Почти ничего не осталось. Кости и ошметки мяса. Ему было очень больно, но он старался. «Что с ним сейчас, сынок?» — спросил дядя Гриша. «Я не знаю». Митяй замотал головой. «Я думаю, он отлеживается. Зарылся под землю и обрастает... мясом обрастает». «Что за жуть такую вы сейчас рассказываете?» — не выдержала Стелла. «Кто такой этот ваш Горыныч?» Они все разом устремили на нее раздраженные взгляды. Стелла взгляды эти выдержала, с вызовом сдернула подбородок. «Мальчики, я требую ответа!» Дядя Гриша и Влас Петрович переглянулись. «Горыныч — это такой трехглавый змей», — сказал наконец дядя Гриша. «Как в сказке, понимаете?» «Пока не очень», — сказала Стелла. «Но стараюсь вникнуть». «Ну вот, наш Горыныч тоже трехглавый, только не змей, а пес. Такой нездешний пес. Час от часу не легче». Стелла страдальчески закатила глаза. «Трёхглавый пес на манер Цербера?» «Можно и так сказать», — согласился дядя Гриша. «Ребята вам в подробностях расскажут, а мне пора». Сева обернулся, посмотрел на него снизу вверх. «Куда?» — спросил Влас Петрович. «Я за Лидой». Дядя Гриша снова подошел к окну, слегка отодвинул гордину, всматриваясь в мутную темноту за окном. «Стелла, когда придет эта ваша гримерша?» «Договорились к 12. Она еще должна принести реквизит. Вам нельзя уходить, Григорий. По всему городу патрули. Вас могут арестовать». «Не волнуйтесь, несравненная». Дядя Гриша широко улыбнулся, вот только глаза его остались грустными. «Меня не арестуют. Я фартовый. Маленькая просьба». Он снова улыбнулся. «Вдруг вы знаете, где живет этот... где живет Вольф?» Стелла ничего не ответила. Молча вышла из комнаты, но очень быстро вернулась с клочком бумаги в руке. «Вот адрес», — сказала, протягивая клочок дяде Грише. «Насколько мне известно, большинство немецких офицеров предпочитают селиться в центре, но Вольф выбрал окраину. Я представляю, как выглядит тот дом, но, наверное, не смогу вам объяснить, как до него добраться». «Мне достаточно адреса». Дядя Гриша сунул бумажку в карман. «Ну, я пошел», — сказал и, не дожидаясь других возражений, решительным шагом вышел из комнаты. Спустя мгновение почти беззвучно открылась, и тут же закрылась входная дверь. «Сумасшедший дом какой-то», — сказала Стелла, зябко кутаясь в шаль, а потом требовательно спросила. «Ну так кто расскажет мне про этого вашего Горыныча?»